Тимофей жил в далекой сибирской деревне, в краях, где простиралась бесконечная тайга, и где можно было идти днями и неделями, не повстречав при этом ни одного человека. И не было у мальчика, кроме дедушки, ни одного родного человека на всем белом свете. Родители его умерли давно, он даже не помнил их. И дедушка, который очень любил внука, заменил ему и маму, и папу. Дедушка был хорошим охотником, и они с Тимофеем жили в достатке. Когда мальчик подрос, дедушка начал брать его с собой в тайгу. Он учил внука, как нужно вести себя в лесу, чтобы не спугнуть зверя, как отыскивать следы на земле, оставляемые разными животными, и определять, кому они принадлежат. «Посмотри, Тимоша, здесь кабан прошел. Только он оставляет двойные вмятины. У оленя, правда, тоже двойные, только большие. А это вот волк пробежал. Он особенно опасен зимой, когда голодный». Внук внимательно слушал и старательно запоминал все тонкости охотничьего ремесла. Он оказался очень хорошим учеником. «Молодец, внучок, весь прям в деда», – любил говорить дедушка, видя, как Тимофей ищет в лесу след, пытается определить, что за зверь прошел здесь, а дома старательно чистит охотничье ружье. Мальчик заметил за дедушкой одну привычку. Всегда перед тем, как выйти на охоту, тот становился на колени и что-то тихонько шептал. И только после того, как он постоит, они отправлялись в лес. И однажды Тимофей спросил: «Дедушка, а что ты делаешь на коленях всякий раз перед выходом в тайгу?» «Я молюсь, внучок, Богу. Прошу его, чтобы он помог нам на охоте. Без его помощи у нас ничего не получится. В Библии написано, что нужно готовить коня к битве, а победа от Господа. Это значит, что мы должны хорошо подготовиться к охоте, но ее успех всегда зависит от Бога. Я верю, что мой успех на охоте зависит в первую очередь от Него. И всегда помню об этом». И действительно, всякий раз, вернувшись с добычей домой, дедушка не забывал становиться на колени и благодарить Бога за его помощь. В тот день, когда он поведал внуку секрет своего успеха, мальчик понял, что в Боге заключается и его успех. В следующий раз Тимофей встал рядом с дедушкой на колени, и они вместе просили Бога об удачной охоте. Ведь от этого занятия зависело их благополучие. А вернувшись из тайги, они вместе поблагодарили его за добычу. Шли годы. Мальчик подрастал и креп, а его навыки охотника все больше оттачивались. Тимофей мог уже сам ходить в тайгу и охотиться на зверей. Дедушка старел, ему было тяжело преодолевать большие расстояния. Да и зрение стало не такое острое, как в молодости. Поэтому все заботы по добыче пропитания постепенно легли на плечи Тимофея. Он вполне справлялся с этой заботой, и дедушка оставался дома заниматься домашними делами. Парень помнил о том, что удача на охоте зависит в первую очередь от Бога, а потом от хорошей подготовки или от выносливости и умения. Поэтому он каждый раз просил Бога благословить его, а после возвращения непременно благодарил за помощь и добычу. и Бог всегда ему помогал. Тимофей, как и его дедушка, стал хорошим охотником. Со временем добыча становилась все крупнее и крупнее. Тимофей приносил кабанов, оленей. Однажды ему удалось подстрелить огромного лося. Ему даже пришлось звать на помощь дедушку, чтобы дотащить трофей до дома. А еще через какое-то время Тимофей убил на охоте медведя. В тот день он был особенно горд, ведь охотиться в одиночку на медведя было очень опасно. Но юноша справился с таким зверем и остался невредим. Молодой охотник чувствовал тогда, что все ему под силу, и нет ничего невозможного для него. И вот однажды Тимофей, собираясь на охоту, не помолился. Он подумал, что вполне справится и сам, без Божьей помощи. И действительно, в тот день он принес с охоты молодого оленя. Парень подумал, что если он на этот раз без Бога справился, значит, вполне может обойтись без благословения и в другой день. С тех пор он перестал молиться и благодарить Бога за удачную охоту. Со временем Тимофей возгордился до такой степени, что начал считать себя самым лучшим охотником в округе. Он думал: «Я самый ловкий и смелый, ведь мне удается охотиться в одиночку на медведя и рысь, а этого больше никто не может себе позволить. А Бог? Какой там Бог? Я уже давно не обращаю на него внимания, а мне по-прежнему везет. Значит, и сам могу справиться. Я даже лучше стал охотиться с тех пор, как перестал молиться Богу». Дедушка заметил перемены в поведении внука. А когда ему стало известно то, как изменилось отношение Тимофея к Богу, он очень забеспокоился. «Тимоша, — однажды сказал он, — я очень рад, что ты стал умелым охотником. Должен сказать, что ты намного лучше охотишься, чем я в твоем возрасте. Но беспокоюсь за тебя. Ты совсем забыл о Боге». «А зачем мне о нем помнить? Я и так замечательно охочусь. Ты сам сказал, что даже лучше тебя. Мало того, когда я начал полагаться только на себя, то стал промышлять гораздо лучше». «Может быть, и лучше, но это не говорит о том, что все зависит только от тебя. Просто Господь хранит тебя по милости своей, даже если ты его и не просишь». «Не надо меня хранить, тем более без спросу!» — громко и вызывающе сказал Тимофей. «Я сам себе хозяин и совсем справлюсь сам». На этом их разговор закончился. Дедушка очень горевал о внуке, потому что прекрасно знал, к чему может привести гордость молодого парня. Наступила зима, и Тимофей в один из дней собрался на охоту. «Куда это ты собираешься? Ведь пурга надвигается. Да и волков нынче много, а ты один хочешь идти». «Вот на волка и собираюсь. А что до того, что один? Если я на медведя хожу, то чего волка-то мне бояться?» «Тимофей, выжди хотя бы день». «Не беспокойся, дедушка, до пурги вернусь», — сказал на прощание упрямый внук и отправился в тайгу. День хороший, и откуда должна пурга взяться? Размышлял Тимофей, все дальше и дальше удаляясь от деревни. Пройдя значительное расстояние, он увидел на снегу следы. Охотничьи навыки помогли определить, что здесь совсем недавно прошла стая волков. «Вот это мне и надо! Они совсем недалеко!» – подумал молодой охотник и пошел по волчьим следам, которые становились все отчетливее. Это говорило о том, что он нагонял стаю. И вот, выйдя на поляну, Тимофей обнаружил около 10 волков, которые сразу заметили охотника. Увидев одинокого человека, вожак стаи практически сразу решил атаковать его. И огромный волк повел свою свору на Тимофея. Тот не ожидал, что звери решатся напасть на него так вероломно и нагло. Но деваться уже было некуда. Охотник быстро снял с плеча уже заряженное ружье. Он рассчитывал поразить вожака, надеясь, что остальные волки отступят. Прицелившись, Тимофей выстрелил и промахнулся. Пуля прошла мимо. Юноша снова прицелился и выстрелил. На этот раз он попал, но не в вожака, а в другого волка. Раненый зверь взвыл от боли и закрутился на месте. На остальных волков потеря их сородича никак не повлияла. Они продолжали очень быстро приближаться. У Тимофея не было времени перезарядить ружье, и он бросился к ближайшей сосне, надеясь спастись на ней от волков. Но совсем близко от дерева они его все-таки нагнали и окружили. Парень схватил ружье за ствол и со всего размаху ударил ближайшего волка. Но тому удалось ухватиться зубами за ремень ружья и вырвать его из рук охотника. Нападавшие звери никогда не видели так близко человека. К тому же от него пахло дымом, запах которого наводит ужас на любое дикое животное. Волки на несколько секунд замешкались. И этим воспользовался Тимофей. Он рванулся к ближайшему дереву и с ловкостью кошки забрался на него. Парень был в безопасности, но остался без ружья. Однако волки никуда не ушли и остались рядом с сосной. Они явно ждали, когда молодой охотник замерзнет и спустится или упадет с дерева. Сидя на сосне, Тимофей действительно начал замерзать. К тому же поднялся ветер. Это приближалась предсказанная дедушкой пурга. Только теперь Тимофей стал осознавать, в каком безнадежном положении оказался. Он вдруг понял, что сидит на сосне посреди огромного моря тайги, совершенно один. Где-то там его деревня, и никто не знает, где он и что с ним случилось, и никто ему не может помочь. Парень вдруг вспомнил свое детство, когда они вместе с дедушкой стояли и молились Богу перед охотой, прося его о благословении и защите. Вспомнил, как однажды он решил обходиться без Божьей защиты, надеясь исключительно на себя, и как возгордился, когда у него ловко получалось охотиться на медведя. А сегодня Тимофей чувствовал себя жалким и беспомощным созданием, обреченным на верную гибель. Он прекрасно осознавал, что его сила, ловкость и молодость никак не помогут ему сегодня. Боже мой, как был прав дедушка! Какой же я был глупый, когда спорил с ним! Господи, прости меня за глупость! Прости за то, что возгордился и совсем забыл о тебе! Ну, конечно, только от тебя все зависит! Кто я в этой тайге без тебя? У Тимофея текли слезы. От былой гордости не осталось и следа. Помоги мне, Господи, пожалуйста, выведи меня отсюда. Только ты можешь помочь теперь. И в этот момент раскаяния парень почувствовал облегчение в своем сердце. Ощутил, словно кто-то очень близкий и родной обнимает его любящей рукой. Ему стало даже теплей. Тимофей посмотрел вниз и увидел, что волков нет. «Спасибо, Господь!» – с благодарностью прошептал он. Охотник спустился с дерева, нашел ружье и пошел по направлению к деревне. От быстрой ходьбы он согрелся, но надвигалась пурга, надо было спешить. И Тимофей чувствовал, что как будто бы кто-то помогает ему, дает силы не просто идти, а бежать. Ему даже казалось, что он обгоняет пургу. И вот уже родная деревня и знакомая с детства изба. Охотник прибежал вовремя. Как только он затворил за собой дверь, началась сильнейшая снежная метель. Войдя внутрь избы, он увидел молящегося на коленях дедушку. Тимофей со слезами подбежал и обнял самого родного на земле человека. «Дедушка, я все понял! Я все понял!» – повторял Тимофей. А дедушка был счастлив видеть своего внука живым и невредимым. Ведь с тех пор, как упрямец вышел из дому, он не вставал с колен, моля Бога о защите его. Дедушка и внук еще долго в тот вечер благодарили Господа за чудесное спасение. С тех пор Тимофей больше никогда не забывал, кому он обязан жизнью и тем, что имеет. Я свой телефон, молитвы дивный телефон. До неба синего Христом Спасителем, Царю Небесом проведем. За телефон я не плачу и позвоню, когда хочу. В молитве искренней ответа от Бога жду, всегда я жду. Бог ответ нам дает на молитву, Он готов нам всегда отвечать. Если грустно тебе, позвони ты, и Ему сможешь все рассказать. Нет ответа вдруг, то значит грех разъединил. Лукавый враг людской усилия приложил, обманом линию разбил. Но и тогда ты не забудь, на небо Бог открыл. открыл нам путь через Спасителя Иисуса, и в нем, мой друг, всегда прибудь. Бог ответ нам дает на молитву, Он готов нам всегда отвечать. Если грустно тебе, позвони ты, и ему сможешь все наш мудрый Бог дает, ты позвони ему, он ждет. Иисусу сердце все открой, он даст твоей душе покой. Молитвы чудные мгновенья наполнят радостью святой. Бог ответит.